Враг успел скрыться, а вот лужи с останками братьев остались. Некоторые тела растворились полностью, другие лишь частично, и расползлись по снегу на пару метров в разные стороны. А несколько тел и вовсе сохранились относительно неплохо, и почти не выделили тьмы. Скорее всего, эти серафимы недостаточно опытны и слишком мало сражались с тьмой, потому она не успела пропитать их в должной мере. 18 великих воинов, которые могли бы покарать сотни и тысячи темных созданий, обезглавливать мирных, но очень недобрых жителей, пускать кровь злым и плохим вражеским солдатам, наказывать стариков за все злодеяния, которые они успели натворить за свою долгую жизнь. Все-таки люди, не серафимы, и потому они способны творить зло, а каждый их поступок насквозь пропитан недобрыми намерениями. За то, что кто-то осмелился поднять руку на столь чистых и светлых существ, этот мир должен быть испепелен. И Магнал где-то в глубине души был даже рад, что именно ему доверено начать испепеление тьмы здесь. Когда сюда прибудут легионы из тысяч или даже сотен тысяч светлых воинов, тогда тьма будет трепетать перед мощью истинного света. Пока еще люди думают, будто бы серафимы для них партнеры, ну и пусть так считают дальше. Главное, чтобы они как можно дольше видели выгоду в сотрудничестве с серафимами, а для этого всего-то надо убивать только их врагов. Вопрос только, как эти люди прожили настолько долго, если среди их врагов есть что-то настолько сильное. Ведь невозможно человеку сразить воина света, все-таки люди – это тьма, а тьма слишком слаба для такого. Она труслива, немощна и всегда обречена на поражение. Тогда как серафимы бесстрашны, невероятно сильны и всегда готовы дать отпор любому врагу света. Они никогда не отступают, и каждая их схватка заканчивается победой. Любой воин света без страха смотрит тьме прямо в глаза, и своим сиянием может заставить ее содрогнуться. А-а-а! Из почерневшего снега вырвалось грязное черное существо и, что-то невнятно зарычав, побежало к Магналу. В нос сразу ударила мерзкая гнилостная вонь, отчего серафимы скривились, а двое из них даже взвизгнули и отскочили назад. Отставить! Магнал присмотрелся к существу и понял, что это тоже серафим, потому вовремя остановил своих защитников. Это наш. Тем временем бедолага споткнулся пару раз и, снова поднявшись, побежал дальше. «Уй-уй-уй-уй», выл бедолага, а по его лицу градом текли слезы. «Чудовище! Здесь было чудовище! Мне страшно!» «Чистел, это ты?» – удивился командующий. «И ты что, обмочился?» «Это не я обмочился. Точнее, не только я!» Продолжал выть перепуганный чумазый серафим. «Да и не важно это. Призовите армию!» «Нет, тысячу армий! Это чудовище! Его так просто не победить!» Кардиналов пребывал в прекрасном настроении. «Ну, а чего грустить? Свежий воздух, отряд, состоящий из опытнейших бойцов, с каждым из которых майор служит уже далеко не первый год. Казалось бы, что могут сделать всего 20 человек. Нет, такие люди могут натворить немало дел, если окажутся в нужное время и в нужном месте. А они окажутся, в этом можно не сомневаться, ведь операцию продумывал лично кардиналов. У него всегда так, каждый шаг расписан посекундно, любые, даже самые неожиданные происшествия продуманы заранее и указаны в описании задания. Бойцы понимают друг друга без слов и знают, в какой момент времени в какую сторону надо стрелять, а когда лучше отступить или сменить позиции на более выгодные. Можно даже не сопровождать действия приказами, ведь майор все эти приказы отдал заранее, еще будучи на базе. Конечная цель этого задания заключается в захвате ценных высокопоставленных пленников. Затем их переправят в столицу, хорошенько допросят и, возможно, смогут выведать какие-то важные тайны. В любом случае, допросы – дело совсем других служб, а кардиналову сейчас главное набрать как можно больше разговорчивых офицеров новой империи. И такая возможность есть, пусть это и не будет легко. Дело в том, что недавно разведка смогла выведать планы вражеского начальства. В этот регион должна прибыть важная комиссия и, по информации от надежных источников, проверяющие планируют посетить одну из прифронтовых частей. Причем сделать это они собираются неожиданно. Разумеется, у такой важной комиссии охрана соответствующая, но что они сделают против 20 отборных демонов войны? Все-таки действуют они в своей стихии, по продуманным планам кардиналова. Большую часть пути отряду пришлось проделать пешком, и потому дорога заняла чуть больше 2 дней. Пришлось ночевать прямо на краю ледяных пустошей, для чего бойцы вырыли в сугробах норы и установили там специальные походные обогреватели. Благо, медведей рядом не оказалось, и потому ночевка прошла без проблем, после чего солдаты снова продолжили свой путь. Вроде бы цель располагается совсем недалеко, но быстро туда добраться действительно невозможно. Все-таки нельзя, чтобы враг даже догадывался о приближении группы, иначе поездка комиссии попросту отменится. Потому по воздуху сюда не пробраться, и даже наземную технику обязательно засекут высокоточные радары. Один из них, кстати, по пути пришлось на секунду деактивировать и перенастроить, чтобы он в дальнейшем отправлял на мониторы штаба искаженные данные. Мол, медведи ходят вокруг, да и только. Собственно, для такого случая кардиналов и взял с собой специалиста по новосовской технике, и это действие было также прописано в плане операции. Чем ближе к базе врага, тем больше на пути попадалось всевозможных ловушек. Минные поля, многие из которых не были указаны на картах, приходилось обходить по большому кругу. Всевозможные техномагические сигнализаторы подавлялись специальными артефактами, а защитные экраны, которые можно даже не заметить и случайно пройти сквозь них, пришлось пересекать при помощи подкопов. А ведь копать мерзлую землю – то еще удовольствие. «О, смотрите!» – воскликнул один из бойцов и указал куда-то в сторону. «Белка!» Действительно, мимо прошмыгнула белка и, перепрыгивая с ветки на ветку, метнула в бойцов несколько шишек, с целью просто как-то навредить первому встречному, а не для того, чтобы кого-то убить или отпугнуть. Белки всегда делают пакость, если им представляется такая возможность. Но боец указал на нее не потому, что опасался прилета. Дело в том, что белка мчалась прямиком к зависшей в воздухе небольшой аномалии. Выглядела она как едва заметное искажение в полутора метрах над землей, а в самом центре аномалии тускло сверкали разряды миниатюрных молний. Пушистая сволочь кинула еще шишку, затем еще, и отвлекшись на третий бросок, прямо в полете случайно прикоснулась к расходящимся волнами искажениям. Вспышка. И всю шерсть стощего костлявого тельца сдуло в один миг, тогда как белка совершенно не пострадала и бросилась на утек, но теперь уже голая и очень недовольная. Хех, усмехнулся боец с позывным Чебука. Непонятно, почему у него именно такой позывной, но волос у него по всему телу и лицу предостаточно. Давно такую не встречал, конечно. Надо бы нам в часть как-то эту аномалию перетащить. С этими словами он спокойно подошел к искажениям и вытянул вперед лицо. Сверкнула вспышка и молнии прокатились по пышной рыжей бороде мужчины. А спустя секунду он уже сверкал идеально гладким подбородком. Шикарно. Погладил он себя по лицу. Даже брови в этот раз не спалило. Зато потом целый год бриться не надо, представляете? Чебука, ты не то место туда суешь, хохотнул кто-то из бойцов. Мазохист хренов. Вот иди и сам то место сунь, дурень, буркнул тот. Хотя кто знает, вдруг аномалия то самое место у тебя за волос примет и тоже отстрижет. Остальные бойцы почему-то не стали бриться об аномалию и вскоре отряд отправился дальше, а спустя пару часов кардиналов дал отмашку рассредоточиться и занять позиции. Все-таки до базы оставалось меньше километра и последние рубежи с потайными ловушками были уже пройдены. Теперь надо дождаться нужного момента и нанести один мощный стремительный удар. Как и всегда, каждый боец отряда кардиналова четко знал свои действия наперед. Чебука поставил миномет, навел на цель и произвел серию выстрелов. Первые несколько мин ударили о землю на другой стороне вражеской базы, а остальные смогли разобрать несколько смотровых вышек и пробили крышу казарм. Сразу взвыла сирена, новосы высыпали из всех зданий и бросились на стены, кто-то начал беспорядочно палить куда-то в лес. В неразберихе боя почти все силы рванули на противоположную сторону, так как взрывы гремели именно там и, благодаря этому, отряд практически без сопротивления смог проникнуть через ограждение и последний охранный периметр. Все шло отлично и четко по плану. Спустя считанные минуты был вскрыт штаб, затем несколько бойцов, включая кардиналова, ворвались внутрь и вышли оттуда уже с бессознательными телами военных на плечах. Причем взяли даже больше, чем планировалось. Заодно прихватили начальника части. На случай, вдруг он тоже расскажет что-то интересное. Отступление тоже было продумано до мелочей. Короткая перебежка, пара выстрелов из гранатомета по окнам, затем стремительный бросок вперед, пробежка через первый этаж главной казармы и, уже выскочив с другой стороны, можно быстро добраться до запасных ворот. Путь к отступлению уже заранее заминирован, потому преследователей ждет немало сюрпризов, осталось только открыть ворота и «Свет, да покарает вас!» Послышался безумный крик откуда-то сверху, и в следующую секунду с неба спустились 5 крылатых сверкающих фигур. «Это что за петухи?» – удивленно проговорил кто-то из бойцов. И такое определение почему-то совсем не понравилось новым гостям. Первый сразу выхватил 2 клинка и, взмахнув крыльями, мгновенно переместился вперед. Но Кардиналов успел среагировать и ловко отразил стремительную атаку. Взмахнув мечом, он откатился назад и произвел пару точных выстрелов прямо в грудь врага, но пули со звоном отскочили от непроницаемого сверкающего барьера. Пусть в планах операции не было указано возможности атаки крылатых людей с неба, но бойцы среагировали молниеносно. Кто-то развернулся и начал отстреливаться от наступающих сил навасов, другие рассредоточились и, заняв более выгодные позиции, обрушили шквал выстрелов на Серафимов. Кардиналов же напитал энергией клинок, и вместе с еще 4 сильными бойцами вступил с врагом в ближний бой. Стоит отметить, что при всех возможностях Серафимов, они долгое время не могли одержать верх. Майор не только отбивался от атак вражеского командира, но при этом то и дело стрелял в голову другим крылатым. И пусть тех защищали непроницаемые барьеры, но когда тебе в ухо прилетает пуля, это как минимум неприятно. «Сдавайтесь, нечистые!» — продолжал орать Серафим с 2 клинками в руках. «Вам нас не одолеть!» Он сверкнул яркой вспышкой и выпустил ауру, чтобы показать свою мощь. «Мы, поборники света, и даже самые темные твари не могут прикоснуться к нам. Ваши ничтожные тела обратятся в пепел от нашего всепоглощающего благочестивого пламени справедливого гнева. Мы, свет, мы, добро!» Кардиналов и рад бы ответить что-то колкое, но сам он понимал, что в чем-то этот крылатый имбецил прав. Справиться с ними действительно будет крайне сложно, особенно сейчас, когда силы отряда на исходе и патронов почти не осталось. Все-таки план был приведен в действие, а запасов с собой брали не так уж и много. «Ладно, мужики», — передал он по рации всему отряду, — «берите пленных и отступайте. За меня не ссыте, я их задержу и что-нибудь придумаю». Майор тяжело вздохнул, понимая, что ничего придумать уже не выйдет в любом случае. Так что он закрыл глаза и приготовился выпустить всю свою силу для последнего боя, как вдруг... «Ай!» Серафим пискляво взвизгнул и обернулся. «Ты, как ты посмел?» Кардиналов с удивлением обнаружил, что теперь вся спина светящегося существа была залита черной бурлящей жижей, и текла она из 2 ран, оттуда, где раньше располагались крылья. «Говоришь, к тебе не сможет прикоснуться даже самая темная тварь?» Майор перевел взгляд и увидел ухмыляющегося Костю с крыльями в руках. «Видимо, ты просто самых темных еще не видел». «Ну да, действительно, кто бы сомневался», — закатил глаза Кардиналов. «Конечно же, это Костя. Кто же еще мог появиться на секретной базе новосов в самый подходящий момент? А ведь как бумажные». Я помял в руках оторванные крылья и посмотрел на Серафима. «Ты бы их приклеил получше, а то я даже не дернул, сами отвалились». Некоторое время они смотрели на меня и хлопали глазами, а я все пытался понять, откуда эти твари все время вылезают и вылезают. «Нет, ну правда, что за ерунда? Их даже искать не приходится, сами все время падают с неба прямо передо мной, только и успевая устранять. Я понимаю, штук 20 впустить и посмотреть, как они будут работать. Ладно, 30, чтобы точно понять, что этого делать больше не надо, и лучше, если Серафимы будут жить где-то в своем мире. Даже интересно посмотреть на тех дегенератов и спросить, скольких в итоге они пригласили в наш мир. Это ведь крылатые тараканы, один пролез и сразу надо его прихлопнуть, иначе потом не выведешь. Эх, всему надо местных учить, сами ничего не понимают в этой жизни. Сожгу». С диким визгом покалеченный Серафим рванул вперед, и я откатился в сторону, пропустив мимо 2 сверкающих клинка. Затем еще удар, еще. Надо сказать, что с ними не так уж и легко. Я даже немного поражен, что Кардиналов со своим отрядом смог продержаться настолько долго, при этом отражая атаки выживших новосов и сохраняя контроль над пленниками. Очень слаженно работают, да и сам майор не забывает о своих людях, присматривает за ними и помогает в трудную минуту. «Ладно, каюсь, на самом деле я прибыл сюда уже 10 минут и просто стоял и наблюдал. Интересно было посмотреть, как Кардиналов покажет себя, все-таки он вышел на новый уровень. И только когда все стало понятно, я уже вступил в бой. Новосов уже зажимают бесы, и о них можно не переживать, но Серафимы тоже очень серьезная сила. После начала атаки командира, остальные Серафимы также бросились в бой, и все завязалось по новой. Единственная проблема – сложно уворачиваться, когда приходится таскать с собой пару пушистых крыльев. но выкинуть их жалко, может потом пристрою куда-нибудь. Ну или действительно выкину, а то уже пованивать начали. Не трогай мои крылья своими грязными руками, заорал не своим голосом Серафим, когда я случайно выдернул копну перьев. Ладно, ладно, я отбросил крылья в сторону и поднял руки. Убедил. Крылья зависли в воздухе, но тут же проявился Рэмбо, который ловко их поймал. Я даже, наверное, еще не видел, чтобы бес улыбался настолько ехидно. Не еет, схватился за голову Серафим. Мои прекрасные, светлые, белоснежные, мягкие крылья в грязных мерзких руках ничтожного беса. Я опозорен. Рэмбо не стал долго думать и плюнул на крыло, чтобы окончательно добить бедного Серафима. Не еет, как ты посмел, испепелю. Светлый легион, я призываю тебя. Он вскинул руки и ударил мощным лучом света в небо. Прошло несколько секунд, как вдруг сверху о землю ударились еще три воина света. Да ну, закатил я глаза. Серьезно, а остальные что, потерялись по пути? Возможно, это нормально, конечно. Просто я вспомнил настоящие светлые легионы, когда вот так с неба падали десятки тысяч так называемых светлых воинов. Вот это было весело, да, а тут всего три штуки. Даже не интересно. Ошибся, двое. Один из серафимов не успел даже выхватить оружие, как на него накинулся кардиналов. Майор не собирался давать им и шанса, так что обрушил сразу всю свою мощь. Темная тварь, уничтожу. Пришлось отвлечься от наблюдения за кардиналовым, так как мой противник все никак не хотел униматься и снова бросился на меня с двумя клинками. Уничтожу тебя, уничтожу. Это я темная тварь, удивился я. Ну, давай вместе посмотрим и сравним. Уклонился от очередного выпада и схватил Серафима за горло, после чего окутал его плотным слоем демонической энергии. Пришлось пробиться сквозь пелену света, но это заняло всего пару секунд, и вот мне удалось прикоснуться к его грязной душе и посмотреть обрывки последних воспоминаний. Ты правда все еще считаешь меня темным? Ха-ха-ха-ха. Что-то невнятное, но очень злобное, прохрипел он. А я своими глазами увидел все те убийства, который совершил этот утырок только за последние пару дней. Причем убивал-то он новосов, так как другие под руку не попадались. Говоришь, я темный, оскалился я. Хотя, может быть, в чем-то ты прав, влил в его разум добрую порцию своих воспоминаний и с упоением наблюдал, как меняется в лице Серафим. Клинки выпали из его рук, свет погас, а в глазах стал плескаться истинный страх. А теперь пора в инферно, шепнул ему на ухо и бросил на землю, ровно в центр созданного только что круга переноса. Пусть погостит у меня в домене. Да уж, на меня работали бесы, демоны, демонические отродья и прочая инфернальная живность. Интересно, а серафимы умеют строить, или, может, хотя бы копать? Глава 8. Люстрал искренне удивился тому, что ему встретился в этом отсталом мире настолько сильный противник. Он шел сюда для того, чтобы нести свет и убивать слабых ничтожных служителей тьмы, и все утверждали, что тут таких предостаточно. А главное, никто не сможет оказать сопротивление и можно нести свет хоть сколько угодно. Собственно, потому он даже опешил на пару секунд, когда ему взяли и оторвали крылья. Призвавшие его сюда люди клятвенно заверяли, что являются одними из сильнейших на этой планете, но они ведь гораздо слабее того, кто сейчас посмел напасть на Люстрала и его отряд. Серафим удивился, причем даже очень, но оказалось, что можно удивиться еще сильнее, особенно, когда его схватили за глотку и насильно засунули в какой-то портал. Никто еще не вел себя так нагло в присутствии великих воинов света. Но ничего, на самом деле Люстрал, это не просто командир небольшого отряда серафимов. Еще в родном мире он не раз отличился перед командованием своей жестокостью и невероятной светлой яростью. Вот и сейчас он отбросил назойливые мысли, глаза его сверкнули светлым справедливым злом, и великий воин приготовился к новому сражению. Сейчас он пролетит через портал, приземлится в новом месте, и уже там будет нести свой праведный гнев. Обрушит на голову врага свою ярость, и все пожалеют о том, что посмели воспротивиться исключительно справедливой и доброй воле служителей света. Скоро, совсем скоро все они понесут наказание, а особенно та мерзкая ничтожная тварь, что трогала крылья и даже посмела плюнуть на них. Этот бес очистится и будет спасен через невероятную боль и страдания, и только после этого ему будет позволено умереть. В ярости Люстрал может многое: своей невероятной силой обратить в бегство целую армию, разорвать на части хоть самого архидемона. По крайней мере, ему самому так кажется, да и на самом деле сила его довольно велика, Просто он ее пока еще не показывал на людях. Остаются считанные секунды до приземления в новом месте. Главное, что враг оказался достаточно глуп и не продумал один важный момент. Два великолепных клинка остались при Серафиме, и теперь он с улыбкой на лице напитывает их светом. «Я есть свет, суть моя свет, испепеляющий темные души», — зарычал не своим голосом Люстрал, стоило его ногам коснуться твердой поверхности. После переноса голова немного закружилась, зрение затуманилось, но это лишь на несколько секунд. «Кто мой враг? Покажись!» В разные стороны ударила волна света, и только теперь зрение прояснилось. «Доска», — уже на человеческом языке обреченно проговорил Серафим, увидев вокруг тысячи могучих демонов и бесов, каждый из которых занимался своим делом и не обращал никакого внимания на его появление. «Доп!» — еще более обреченно взвыл он, посмотрев на бесов-строителей. Не понравилось ему то, что эти вроде бы низшие существа спокойно таскают огромные каменные блоки по размеру выше человеческого роста. Были мысли просто стоять и надеяться, что никто не заметит его, но вскоре один бес остановился, толкнул товарища, и затем они положили блоки на землю и начали закатывать рукава. Вскоре вокруг Серафима собралось уже несколько сотен изумленных работяг, а он так и стоял, сжимая в руках клинки. «Ладно, плевать», — тихо прорычал Люстрал. «Да будет сражение. Я покажу вам всем, что такое настоящая мощь света. Вы осознаете, что ваши дни сочтены». Он понимал, что ему не победить в этом сражении, вряд ли удастся перебить всех этих демонов, но может хотя бы половину, или больше. Серафим начал накапливать силу и готовиться, но в какой-то момент ему по затылку стукнули чем-то тяжелым, и он упал без сознания. Пришел в себя в темноте, будучи связанный прочными цепями по рукам и ногам и подвешенный под потолком просторного зала. Внизу расставлены столы, за которыми сидят сотни бесов и демонов, галдят, о чем-то общаются между собой и кушают. «Что?» — не понял Люстрал, заметив перед собой табличку с корявой надписью «Светись». «Да не бывать этому!» — зарычал он, и тело его само собой засияло ярким белым светом. «Я есть свет!» «Поняли? Я великий воин света». Внизу сидели и обедали строители. Сегодня подавали рис с мясной подливкой, суп с фрикадельками и компот из сухофруктов. Так что все были предельно довольны трапезой. Бесы вообще не привыкли к такой разнообразной еде, а здесь вообще каждый день разное меню. Единственный минус – столовая большая, а окна маленькие. Факелами осветить такое помещение не выйдет, будет все равно темно. «О!» – радостно воскликнули они, когда включился свет. «С люстрой теперь совсем другое дело. Так и что это за хрень такая?» Кардиналов указал на черную лужу посреди уничтоженной базы новосов. «Вот, кстати, ты невероятно точно выразился сейчас», — подметил я. «Хрень, она самая», — я тоже посмотрел на булькающую жижу. «На самом деле, это просто крылатые утырки, которые только выглядят как светлые, а внутри у них одно говно. Зато после вскрытия оно прекрасно вытекает наружу. Как ты можешь сам видеть, да уж, брызжет под давлением», — помотал он головой. «Но все равно непонятно, откуда они взялись, да и кто это такие, тоже пока не понял. Ну вот смотри», — попытался как-то объяснить, хотя в двух словах все равно не выйдет. «Есть демонологи, они призывают демонов. Только не говори, что есть серафимологи», — схватился за голову майор. «Мне такие новости знать ни к чему». От абсурдности этого слова я даже хлопнул себя по лбу. «Да нет же», едва не рассмеялся я. «Демоны – гордые создания, а этих даже призывать не надо, сами пролезут в любую дырочку. Надо только разрешить войти, и все, потом не вытравишь. Это как мыши, если завелась одна. Надо завести кота побольше», – снова перебил меня Кардиналов. «Кота с огромной дубиной, чтобы при каждой встрече по горбу проходился», – дополнил я его мысль. «Но можешь не переживать, вместо кота и Костя сойдет, а дубина у меня что надо». Положил я руку ему на плечо и улыбнулся, а он почему-то отскочил назад. «Наверное, не верит в мои возможности, хотя пора бы уже начать. В любом случае понятно, что это новосы каким-то образом смогли их позвать сюда. Может, заключили контракт или какое-то соглашение, не знаю. Надеюсь, что не на словах, а составили магический документ», — заключил я. «Честно, очень надеюсь, что есть контракт. Ведь бывали случаи, когда Серафимов просто звали и не оговаривали все пункты даже устного договора о сотрудничестве». «Ладно, с ними разберусь», — махнул я рукой. «А вы чего сидите? Можете спокойно ехать, преследования не будет». «На чем ехать?» — рыкнул Кардиналов и, раскинув руки, указал на дымящиеся остатки уничтоженной техники новосов. «Мы сюда пешком пришли и планировали угнать пару вездеходов. Никто не ожидал появления этих пернатых. Что значит, нет техники?» Возмутился я, и в этот момент над базой, едва не задевая верхушки деревьев, пронесся огромный грузовой самолет. Поравнявшись с нами, он выплюнул из заднего люка пару посылок с уже раскрытыми парашютами, и не прошло много времени, как рядом с Кардиналовым приземлились новенькие вездеходы. «Костя», — прищурился майор, — «а ты не думал, что можно было запросить самолет поменьше, приземлить его здесь и улететь на нем?» «Думал, конечно, на самом деле не думал, ну да ладно, но смотри, какая прекрасная погода!» Взмахнул я рукой и случайно указал в сторону надвигающейся снежной бури. «В общем, приятной прогулки, майор, а у меня есть еще дела здесь. И если вдруг встретишь Серафимов, что тогда, звонить тебе?» Рассмеялся Кардиналов. «Тут связи нет, Костя, а докричаться не выйдет. Ну что ты, слушай и запоминай». Я прокашлялся и сделал серьезное лицо. «Надо три раза повторить кодовый запрос, состоящий из специальных слов. Костя, помоги, спаси дурака. Повторять надо четко и громко. И что тогда? Как ты это услышишь?» Удивился майор. «Ну не буду же я рассказывать тебе о тайнах демонологов», усмехнулся я. «Главное, что я сразу услышу и приду на помощь. А это сработает?» Недоверчиво взглянул на меня Кардиналов, а я посмотрел на пухлого беса, что под покровом невидимости сидит на рюкзаке майора и лопает пирожки. Заметив мой взгляд, он отложил еду и быстро закивал, что обязательно передаст сразу послание. «Конечно сработает», — улыбнулся я. «Главное, надо проговорить все слова». Кардиналов еще раз как-то странно посмотрел на меня. «Вижу, что не до конца поверил в мои слова, но ведь всем и так ясно, что в критической ситуации он будет орать заветные слова как миленький». На этом бойцы расселись по вездеходам, надежно закрепили связанных и окончательно потерявших волю к сопротивлению пленников. Ну а я немного прогулялся по разрушенной базе. Серафимы вообще не задумываются о будущем и всегда воюют так, словно им совсем не нужны ни трофеи, ни какое-либо имущество. Рушат все вокруг, палят светом, не задумываясь о сопутствующем ущербе, и жгут все подряд. Вот зачем было, например, взрывать ангар с техникой. Там стояли даже новые образцы легкого танка повышенной маневренности. Между прочим, такие Деревянкин покупает сразу за золото. А как же документы? Пленные – это хорошо, но и они не могут помнить все детали тех или иных операций. Тогда как в архиве всегда можно найти много чего интересного, пусть на это и уходит довольно много времени. У меня есть целый отдел с демонами-аналитиками, которые сутками напролет ковыряются в бумагах, выискивают там важную информацию, структурируют ее и выдают в сжатом виде самое интересное, по их мнению. Штаб уничтожен, казармы развалены. Плохо, конечно, но все равно бесы умудряются найти хоть что-то ценное и складывают это в кучку по центру базы. Какое-то оружие, патроны, брошенные в пылу сражения пустые магазины, все это тоже стоит каких-то денег. Вон демон-бизнесмен сидит и обжигает провода, потом будет медь сдавать. Вроде дела идут нормально, так что можно открыть портал и пойти посмотреть, как устроился Серафим у меня в домене. Точных указаний насчет его судьбы я не давал, решил довериться демонам-кадровикам, чтобы они сами определили ему подходящую должность. Ну что, где Серафим? Поймал я первого попавшегося беса с огромным валуном на горбу. Что, простите, удивился тот, какой Серафим? У нас Серафимы есть, а как он выглядит? Понял. Возвращайся к работе, кивнул ему и пошел искать дальше. Ладно, надо просто логически рассудить. Рымбо сейчас занят важной работой и отвлекать его для поисков Серафима неохота, так что поищу сам. Куда его могли определить? Может, на стройку? У нас с этим все просто. Если ты не умеешь делать что-то особенное, или же не хочешь работать, значит будешь строить. А если и строить не умеешь, тогда будешь копать. Но нет, куда ни кинь взгляд, всюду бесы и демоны. Плитку кладут, трубы прокладывают, блоки таскают и замешивают раствор тоже они. Молодцы, кстати, что деревянные рамы ставят, а не пластиковые, так как они могут плавиться. И стеклопакеты тоже добротные. Теперь можно устанавливать кондиционеры и не разоряться на создании комфортной температуры в зданиях. Правда, потом новосы удивляются, почему после каждого нашего нападения у них пропадают все окна. Ну, а что удивляться? Двери тоже пропадают, да и мебель. Не покупать же, когда вокруг лежит столько трофеев. Может, Серафима решили загрузить бумажной работой, в архивах ковыряться или составлять отчетность. Но нет, зря я только бумажной пыли наглотался и не смог найти его на рабочем месте в бюрократическом корпусе. Ну не в армию ведь его забрали, в самом-то деле. Точнее могли, но не так быстро. Сначала надо провести работу, убедить его, что с нами веселее, и только когда он сам захочет встать на путь истины, предлагать службу. На самом деле при всем моем негативном отношении к Серафимам, я понимаю, что среди них есть далеко не все пропащие. Кого-то можно переубедить, и даже дать шанс на искупление прежних грехов. Он что, спрятался? Удивленно пробормотал я, не найдя Серафима даже в воспитательных камерах. Может и правда надо было предупредить своих. Одно знаю точно, его не могли убить. По крайней мере, я на это надеюсь, так как перед отправкой успел поставить свою личную метку с указанием сохранить жизнь этому идиоту, даже если он будет сопротивляться. Кстати, эта же метка подсказывает, что он где-то рядом. Влил в нее чуть больше энергии, таким образом вычислил месторасположение чуть точнее. Что, его в столовую определили? Вряд ли поваром, все-таки не слышал, чтобы Серафимы хорошо готовили. А вот с алкоголем... Кстати, они дружат, могут смешивать неплохие коктейли и приправлять их светом. Вот ты иди сюда, поймал одного из демонов-кадровиков. Он пришел на обед в столовую и уже набрал себе булочек, но пришлось отложить пиршество на потом. Серафим где? Хозяин, чуть ли не плача, посмотрел он на тарелку с булочками. Я не знаю. Ну, Серафим, хлопнул я себя по лбу. Они обычно с крыльями. Но этот больше на обычного человека похож, только светится, если ему что-то не нравится. «А-а-а!» – рассмеялся кадровик. «Так это же люстра. Вон висит, под потолком». Он указал наверх, а я не сразу поверил в увиденное. В столовой довольно шумно, но я все время краем уха слышал какой-то яростный крик и не мог понять, чей это голос. Вроде знакомый, но непонятно, чего он там орет. А еще заметил, что в столовой стало как-то светло. «Ски, отпустите меня, всех порву», — верещал подвешенный на цепях Серафим. «Уничтожу, свет испепелит вас, будешь так орать, окно открою», — пригрозил я ему пальцем. «Да мне плевать», — сверкнул он еще ярче. «Всех уничтожу, вы все говно, открывай, что хочешь, я все равно буду вас проклинать, а когда выберусь, испепелю, ну и пожалуйста, сам ведь просит, хотя на его месте я бы поинтересовался». Зачем тут окна? Недальновидно с его стороны, конечно, а ведь за окнами давно бьются демонические комары, которые всей душой желают подлететь ближе к лампочке. Это на земле комары просто укусят тебя и будет чесаться, а вот местные даже кусать не будут, они сделают неприятно совсем иначе. Страшные ущербные гады, хочу я сказать, повернул ручку, потянул на себя и сразу отскочил в сторону, пропуская мимо себя целую тучу жужжащих утырков. Черная туча сразу обнаружила источник света и рванула к потолку, а криков стало только больше. Все-таки комары здесь размером с крупного упитанного воробья, и вместо длинного носа у них длинный слюнявый язык. «Твари, отстаньте!» Завизжала не своим голосом люстра и от этого стало светиться еще ярче. А комарам только это и надо, они продолжили зализывать бедолагу. Зачем они это делают? А вот сам не знаю. Если честно, зачем комары на земле кусают всех подряд? Для размножения пить кровь им не обязательно, они и так вполне могут оставлять потомство, просто в меньших количествах. Но ведь все равно кусают, сволочи. Ладно, налейте мне пока компота и пожарьте хороший сочный стейк, кивнул я официанту и уселся поудобнее, чтобы не пропустить ни единого мгновения пытки комарами. Часа два потребовалось на то, чтобы я хорошенько подкрепился. Причем Серафим был готов открыть нам все истины уже минут через 15, но не выключать же свет посреди обеда, верно? Когда трапеза была окончена, я приказал спустить вниз люстру и усадить напротив, после чего Серафим быстро затараторил, выдавая все известные ему тайны одну за другой. Да уж, некоторые выводы из этого рассказа можно сделать. Как минимум, новосы окончательно сбрендили. Они даже не знают, с чем связались и кого впустили в этот мир. Их разум затуманен безумной ненавистью ко всему, что связано с Российской империей. Откуда такая ненависть остается лишь загадкой, да и разгадать ее в любом случае не выйдет. Просто надо смириться, и все. Командование новой империи даже не задумывалось о том, что с ними будет после завершения договора с Серафимами. Новосов точно так же назовут тьмой и устранят, вот и все сотрудничество. Из минусов, Серафимы действительно хотят выполнить все договоренности. Достаточно, махнул я рукой, останавливая поток откровений. Рэмбо, слушай мой приказ, даю разрешение взять 5000 боевых бесов. Отправляйтесь в ледяные пустоши и веселитесь на полную. Всех крылатых в расход, пусть знают, что в этом мире легко им не будет. Впрочем, новосам тоже станет чуть сложнее. Но ведь никто не просил их ставить само существование человечества в этом мире под угрозу. Верно, разведывательный отряд демонов-войны, состоящий из 4 опытных бойцов, разместился недалеко от ледяных пустошей и сейчас вел наблюдение за вражеским лагерем. Заметить их невозможно, так как это укрытие создавалось заранее и располагается полностью под землей и снегом. Также здесь установлена артефактная защита, сигнализация, ну и вокруг разбросаны мины. Вряд ли кто-то сможет подобраться незамеченным, а если и подберется, то скорее всего разлетится от взрыва на куски. Потому бойцы были вполне расслаблены и спокойно наблюдали за происходящим в лагере новосов. «А где мой бинокль?» – возмутился один из них. Он только отвернулся сделать глоток горячего чая, а довольно дорогой наблюдательный прибор взял и испарился. Страшно представить, что за такую потерю скажет Деревянкин, и можно уже делать ставки, будет ли хоть одно цензурное слово в его монологе. «Витек, ты что ли спер? А ну верни!» «Да с чего бы ты на меня подумал?» – возмутился второй, низкорослый и довольно худощавый, но с огромной снайперской винтовкой в руках. «У меня вон, свой есть», – указал он на необъятный оптический прицел. «Это Колян, точно тебе говорю», – он плюхнулся обратно в свое складное кресло, но его на месте не оказалось и потому Виктор рухнул на пол. «Ска, точно Колян». Колян тем временем спокойно сидел и не обращал на их разговоры никакого внимания. Он никакой бинокль не брал и пользовался своим, все это время внимательно глядя в сторону вражеского лагеря. «Чертовщина какая-то», — замотал головой первый боец. «Просто он посмотрел обратно на пенек, а там бинокль ровно на том же месте, где и был. Только бинокль на 2 поколения выше, с огромным количеством функций сбоку написано, что произведен он в Новой Империи. Ну и ладно, главное, прапор не будет орать», — пожал он плечами и продолжил наблюдение. «А котелок с едой где?» — выругался кто-то. «Только что здесь стоял. Кто термос спер?» — возмущенно проговорил Витя. «И кстати, Колян», — прищурился он, — «почему у нас все пропадает, а ты сидишь и никак на это не реагируешь? А чего мне переживать? У меня бинокль есть», — пожал тот плечами. «И что? Ну так я в него смотрю», — спокойно проговорил Николай. «Пусть у нас пропадает хоть что угодно. Новосам все равно сейчас хуже. У них командир чихнул и в курицу превратился, а теперь бойцы нашли какую-то книгу и пытаются его расколдовать. Так что поверьте, нам ни на что жаловаться. Главное не чихать». Ни хрена чихнул, капитан войск специального назначения Новой Империи вытер слезы и посмотрел по сторонам. Куда ни кинь взгляд, всюду заснеженные пики гор. Холодный ветер завывает и метет мелкий колючий снег, внизу бездонное ущелье, а под ногами сугробы. Он не сразу смог понять, что находится на вершине горы, а особенно, как он тут оказался. Ну не могло же чихом так далеко унести, и как отсюда слезать. Мужчина прошелся по кругу и посмотрел вниз. На заднице не съехать, кругом обрывы и отвесные стены скал. Но во время осмотра он заметил воткнутую в снег палку, на которой висел колокольчик с запиской. «Если устанешь, звони. С наилучшими пожеланиями, спецотряд Кости». Глава 9. Генерал Петухов сидел в своем кабинете, смотрел на портрет правителя Новой Империи и просто разговаривал сам с собой о том, как ему повезло. Все-таки император лично поручил ему возглавить особый отдел управления новыми союзниками, серафимами, и он уже успел ознакомиться со всеми тонкостями работы с этими существами. Пообщался с простыми рядовыми серафимами, посмотрел на алтарь призыва, изучил все доступные данные, и даже своими глазами смог посмотреть, на что способны эти воины света в бою. В общем, теперь он, будучи главнокомандующим серафимов, узнал о них немало нового и прекрасно наладил коммуникацию. Как и многие другие, Петухов ни капли не сомневается в том, что это приобретение для армии действительно перевернет всю картину войны. Теперь у врага нет шансов, и вопрос их поражения уже решен. Но при этом с серафимами стоит быть максимально осторожными. Если сейчас кажется, что они верны и искренне хотят уничтожить общих врагов, то это не значит, что их намерения чисты. Лучше пока что ограничить их численность и внимательно наблюдать за каждым их шагом. «Товарищ генерал, ну так нельзя», — в кабинет заглянул четырехкрылый сверкающий серафим-магнал. Как он представился изначально, главнокомандующий всей армии Серафимов, которая в будущем будет переправлена в этот мир. Все-таки надо ускорить перемещение и прислать сюда больше братьев как можно скорее. Понимаю, что вы хотели следующую партию через 2 недели, но надо прямо сейчас. Нет, возмутился Петухов. У нас же протокол, и условия призыва жестко прописаны в документах. Это на самом деле не так-то просто, ведь каждый призыв должен утверждать император лично. Он сам изъявил желание следить за всеми процессами, потому каждый раз ему отправляются документы на подпись, а затем видеоматериалы с точки призыва. Хотя, на самом деле, генералу выдали все необходимые полномочия. То есть он сам своей подписью может инициировать призыв под свою ответственность. А так как ответственность в случае каких-то негативных последствий крайне серьезная, то делать он этого совсем не хочет. На последнем совещании было принято решение не спешить с Серафимами и наблюдать за ними, а значит лучше следовать протоколу. Надо сначала изучить отчеты о проделанных операциях, выслушать доклады аналитиков, выдать еще несколько новых целей и дождаться, когда они будут устранены. Ах, да, хлопнул себя по лбу генерал и протянул Серафиму стопку бумаг. Вот тебе документы, там подробно описаны все детали новых задач. Раздай эти задания своим, пусть выполнит, а потом вернемся к нашему с тобой разговору. Договорились? Уничтожить опорный пункт в Северном Пролеске. Выбить врага из шахты номер 78. Магнал пролистал несколько страниц и тяжело вздохнул. Так-то все звучит вполне выполнимо, но лучше, если нас будет больше, Петухов, заключил он. Нет, какие-то задания можно выполнить, конечно, почему бы и нет, но вот подкрепление как раз кстати будет. 100-150 братьев призвать, и вообще все будет отлично. Зачем столько, опешил генерал. Он-то думал, что речь идет о 10, или, максимум, 20 бойцах, а тут такие цифры. Ну, надо, развел руками Серафим и что-то тихо неразборчиво пробормотал. Чего? Ничего, я молчал, захлопал глазами Магнал. Просто показалось, что ты только что выругался, удивленно проговорил Петухов. Ну что вы, возмутился тот. Мы, светлые, ругаемся только в крайних случаях. А сейчас, что сейчас? Генерал все никак не мог поймать нить диалога. Все так плохо, или хорошо, я правда не понимаю, Магнал. Говори четче. Да ничего, все нормально, вздохнул Серафим. Вот и прекрасно, хлопнул в ладоши Петухов. Выполняйте эти задания и будет вам подкрепление. Отправь воинов, они мигом справятся с такой ерундой. А может все-таки сначала подкрепление, а потом задание, протянул Магнал. Так, все, хлопнул по столу генерал. Хватит мяться, говори уже. Я вижу, что ты что-то хочешь сказать, Магнал. А вот и не мнусь, возмутился тот. Я командир сборного полка света. Мой меч разит тьму, мой свет испепеляет все сущее, мои войны закончились. Что? Не понял генерал. Ну вот так, я один остался, развел руками Серафим. Нет, мужик, я серьезно. Без подкрепления вообще никак. Мне в одиночку все эти задания не выполнить, честное слово. Не знаю почему, но за сегодняшний день всех убили, я сам удивлен не меньше. А как же Сладкал? Удивился генерал. Он ведь только полчаса назад мне кофе делал. Не, этот живой, отмахнулся Магнал. Он не считается. Погоди, замотал головой Петухов. Но ведь ты сам говорил, что твои воины непобедимы, невероятно сильны, и вообще, справиться с любым врагом. Да-да-да, замотал головой он. Дай подкрепление, а? Генерал ничего не ответил и крепко задумался. Все-таки, с одной стороны, инициировать новый призыв планировалось через пару недель, а с другой, начальство ждет результатов, а их не так уж и много. Все ждут выполнения задания и реальных успехов, иначе программу придется сворачивать, а самому генералу возвращаться к скучной низкооплачиваемой работе в отдаленных штабах. Но почему император не хотел призывать больше серафимов раньше? Главной причиной был контроль численности. А теперь выходит так, что серафимы сами эту самую численность прекрасно проконтролировали, так почему бы не вызвать новых? Это бесплатно, и выдавать им кристаллы по контракту нужно только после выполнения заданий. Собственно, чем серафимы и подкупили высшее руководство страны, платить надо только за результат. Хорошо, уговорил, поднял руки генерал. Сколько тебе надо, чтобы все точно было в порядке? Чтобы вы снова стали дееспособными и, как прежде, выполняли задания без лишних проблем. Просто ты говорил, что если сотня твоих воинов сломит любого врага, 150 единиц хватит, Магнал и рад бы сказать, что хотел бы видеть здесь свой родной легион из сотен тысяч небесных рыцарей, но его главный разведчик Сладкал уже передал всю информацию, потому ему известно, что люди пока опасаются серафимов, и лучше действовать поступательно. 150, отлично, ухмыльнулся Магнал. Даже если враг стянул в ледяные пустоши своих самых сильных воинов и лучшую технику, это ничто перед таким воинством. Мои воины сметут врагов в два счета, так что не переживай, генерал. Он подошел и неумело похлопал по плечу Петухова. Все-таки серафимы обычно никого по плечу не хлопают, у них так не принято, но командующий видел, что люди так делают. Все будет прекрасно, отлично, улыбнулся генерал. Тогда вот тебе документ с моей подписью, можешь передать на пункт призыва. Он протянул бланк с всевозможными печатями Серафиму, и тот сразу удалился. Да, протянул Петухов, оставшись в одиночестве и снова посмотрев на экран своего компьютера. А может и не монтаж, задумчиво проговорил он. А на экране раз за разом прокручивалось одно странное видео. Аналитики еще проводят работу и пытаются понять, каким образом враг смог настолько искусно подделать видео, что кажется, будто бы оно настоящее. Там один из крылатых командиров в сверкающих латах из последних сил отбивается от полчищ мелких краснокожих существ. И вроде бы воин гораздо сильнее, каждый его удар обрывает десятки жизней, а свет его заставляет существ воспламеняться и обращаться в пепел. Но краснокожих явно больше и настойчивости им не занимать. Со временем они повалили бедолагу на землю, насели на него всей кучей, и в итоге одержали верх. А погиб великий воин от удара молотком сначала в пах, а потом и по голове, после чего буквально за пару секунд бедолагу раздели и утилизировали. Может и правда не монтаж, люстра оказалась действительно разговорчивой. Удобно, когда, казалось бы, обычный осветительный прибор может еще и поддерживать беседу, и даже рассказывать много чего интересного. Например, Серафим передал точные координаты алтаря, через который был совершен изначальный контакт. Правда, расположен он довольно далеко, ближе к столице Новой Империи, и находится под серьезной охраной. Там уже выстроили военную базу вокруг входа в подземелье, а сам алтарь располагается на глубине чуть ли не в полкилометра. Разумеется, все ведущие к нему порталы плотно набиты отборными новосами и находятся под круглосуточным наблюдением. Так-то меня даже такие трудности вряд ли остановят, но сейчас лезть туда нет никакого смысла. Что мне там искать, серафимов? Так их и в ледяных пустошах хватает, хотя к вечеру этих ребят стало заметно меньше. Суть в том, что мне нет смысла прорываться к основному алтарю, тратить ресурсы, силы, время, даже местами рисковать своим здоровьем. Серафим рассказал мне, что его товарищи помогли новосам возвести стационарный круг переноса, при помощи которого призывать новые войска можно совсем недалеко от фронта. Потом не придется тратиться на их доставку, и в случае каких-то критических изменений на поле боя всегда можно призвать сотню-другую новых серафимов и отправить их на помощь. Правда, даже не знаю, на что может повлиять даже сотня светлых воинов. Рымбо, вон, чуть ли не рыдает от счастья. И пусть он успел потерять уже 2000 бойцов, но все равно бесы остались предельно довольны результатом. У Рымбо даже коллекция фотографий есть, на каждой из которых запечатлены удивленные лица серафимов. Фотографировал он ровно в момент осознания серафимом неотвратимости поражения, так что кадры получились действительно забавные. Видно, насколько им становилось обидно от того, что их тупо запинали бесы. Самые слабые и ничтожные существа, которых и убивать-то жалко, настолько они бестолковые. Правда, этим серафимам никто не доложил, что каждый из этих бесов сравним по силе примерно со старшим демоном. Нет, не с древним, конечно, и не с великим демоном. Но до силы старшего мои бесы уже доросли. Энергии на их развитие я не жалею, а они рады тренироваться до потери пульса. И пусть многие из них только копают и носят камни, но это тоже прекрасная тренировка, помогающая усвоить подаренную им энергию. В общем, Серафим рассказал мне о стационарном круге призыва, и план родился в моей голове в тот же миг. Так что теперь я сижу в новеньком и довольно маневренном самолете, вокруг то и дело взрываются ракеты, а художник крутит в небе фигуры высшего пилотажа, в попытках доставить меня до нужной точки. Стационарный круг переноса расположен в одном небольшом городке где-то в 50 километрах от границы. Собственно, именно поэтому было выбрано это место, да и в городе легче организовать снабжение, Тут есть аэродром и железная дорога. Командир, а ты уверен, что надо? В очередной раз простонал художник, когда по нам выпустили еще один ворох самых разных ракет. Надо, конечно, очень надо. Подбодрил я его, но рисково же, не сдавался он. Может, ну его, а, развернемся и домой? Да чего ты нервничаешь? Расслабься и пилотируй, махнул я рукой. Не вижу смысла переживать. Как бы тебе так сказать, скривился художник. Просто у меня скоро переаттестация у госпож, КХМ-инструктора Ирины. Поправился он. Сам знаешь, она очень строга к повреждениям самолета, а тут как бы не задела нас шрапнелью. Не хочется потом по шее получать. Вот, значит, старайся лучше и не отвлекайся на разговоры, указал я вперед. А там как раз нам навстречу летела огромная ракета. Эх, обреченно вздохнул пилот и дернул штурвал на себя, а затем стал щелкать тумблерами, тыкать какие-то кнопочки, и все в таком духе. Зато мы весело покувыркались, и я даже не сразу понял, с какой стороны сейчас земля. Не тошнит? Неа, пожал я плечами и посмотрел в иллюминатор. Очень уж забавно там все крутится и переворачивается с ног на голову. Жаль, вздохнул он, ничем тебя не пронять, командир, а ведь я честно стараюсь. В итоге я сиганул с парашютом прямо над городом. Ну а что, ночь, тишина, красота, и меня все равно никто не заметит. А для отвода глаз художник пролетел над городом и выпустил весь боекомплект по важной для новосов вышке связи. Теперь все будут думать, что это и есть основная цель самоубийственной операции, а не высадка какого-то одного человека. Хозяин, осторожно. В какой-то момент рядом со мной появилась толпа бесов, и в следующий миг по нам ударили зенитные орудия. Сверкающие в темноте пули врезались в тощие, но довольно прочные тельца, разрывая их на части, но бесы самоотверженно закрывали меня своими телами, образовав вокруг плотный кокон. «Да какого хрена?» – возмутился я. «Как они смогли меня заметить? Все-таки ночь, ничего не видно. Тем более, что для пущей безопасности я заранее активировал все необходимые заклинания сокрытия, напустил демонического тумана, использовал и технические средства маскировки от тепловизионных детекторов. Что за бред? Тут такое дело», — скривился Рэмбо и посмотрел наверх. «Вот оно что, парашют из светоотражающей ткани, значит? Нет, ну красиво, спорить не буду. Но насчет практичности остаются некоторые вопросы. Даже не знаю, какому дебилу пришло в голову складывать такой парашют», — помотал я головой. «Он бы еще лампочки пришил, чтобы лучше подсветить цель для зенитчиков. Будто бы по моему приказу весь парашют вдруг засверкал разноцветными лампочками в виде имперского флага, а я хлопнул себя по лбу. Вот уж накаркал. А может, музыку тогда заодно? Ну а почему и нет? Появляться надо красиво, кто-то явно знает в этом толк, но музыки не случилось, так что я продолжил медленно снижаться под плотным огнем десятков орудий. А, нет, ошибся. В какой-то момент из моего рюкзака заиграл гимн Российской империи, да так громко, что скорее всего горожане будут вызывать полицию. Но теперь я хотя бы понял слова художника, мол, не надо брать самолет, который готовили к параду. Но ведь он стоял весь такой красивый и помытый. Зачем брать что-то другое? Ладно, хватит тратить бесов. Одним ловким движением я отцепил строп и полетел вниз, пока зенитки разрывали на куски зависший в небе парашют. На земле стали быстро появляться сверкающие линии, и к моменту моего приземления создание пентаграммы было уже закончено. У начертателей даже руки загорелись от того, насколько быстро им пришлось создавать круг переноса. Но они успели, молодцы. Я же пролетел сквозь него и появился уже в своем домене, где для меня набросали огромную гору мягких матрасов, и, угодив прямо в центр кучи, отскочил обратно и оказался снова в городке новосов. Согласен, не самое стандартное появление, но разве не эффектно, а главное, весело? Это основной критерий любого моего действия. Иначе я просто буду лежать и смотреть в потолок, с места меня никто не сдвинет. Вон, смотри, чуть левее пошел, подошел к бойцам у зенитного орудия и указал на остатки светящегося парашюта. Точно, огонь. Орудие снова загрохотало, а я отправился гулять по опустевшим улицам. Пункт пропуска расположился на окраине, и сейчас там собралось около сотни охранников. Впрочем, это не проблема, так как против пары тысяч бесов они все равно бессильны. Я просто зашел внутрь, а вся охрана уже давно связана и сложена в отдельной комнате. За пультами охранных систем сидят бесы, они же отвечают на запросы по рации от начальства, и до самого утра можно никого не ждать. «Ну что, начинайте», — хлопнул я в ладоши, и бесы сразу побежали выполнять приказ. Да, Серафимов ждет очень доброе утро. Они все продумали, и в их мире выход из этого портала расположен высоко над городом. Для этого даже не пришлось заглядывать внутрь. Во-первых, Серафимы всегда располагают свои порталы высоко в небе, чтобы не каждый смог к ним проникнуть, и во-вторых, это легко читается по координатным сигнатурам самого портала. Что еще удобно, Серафимы не могут по своей воле воспользоваться этим порталом и переместиться в наш мир, тогда как отсюда можно легко прыгнуть к ним, а главное, перебросить какой-нибудь предмет. Так сделано специально для того, чтобы можно было переводить оплату сразу на родину. Это будет шикарно. Рымбо утер слезы счастья и посмотрел на то, как демоны сантехники прокладывают толстенную трубу прямо к порталу. Легендарная шутка. Что значит «шутка»? Возмутился я. Это оружие массового унижения. Вы хотели сказать «поражение»? Удивился Рымбо. Да, конечно, зная, насколько чистоплотны серафимы, это действительно оружие. Одно пятнышко на белоснежной рубашке для них трагедия, после которой надо проходить лечение у психотерапевта. Жаль, конечно, что они от этого не умрут, вздохнул бес. Думаешь, усмехнулся я и посмотрел на бригадира сантехников. Ну что, готово? Вся канализация города подключена к этой трубе. Люди просыпаются и начинают свой день не с кофе, хозяин. Только вентиль откройте, отчитался он. Я не стал ждать и крутанул, что есть силы, вентиль, высвобождая тонны нечистоты, открывая новый фонтан прямо в километре над столицей Серафимов. Глава 10. Я не буду с вами разговаривать. Люстрал освободился от цепи и показательно отвернулся от бесов. Можете делать что хотите, но вам меня не испугать. И комаров своих тоже оставьте при себе. Серафим скрестил руки на груди и продолжил стоять, тогда как бесы никуда не расходились и непонимающе смотрели на него. Так это, пернатый, попытался окликнул его один из них. Господин сказал, что ты можешь быть свободен. Что, удивился тот и даже повернулся к бесам. Он отпускает тебя. Все, лети, Серафим. Рогатые расступились, освобождая дорогу к выходу. Или иди, не знаю, без крыльев ты особо не полетаешь. В любом случае, ты очень хорошо послужил нашему господину и он вознаграждает тебя за это. Хех, злобно усмехнулся Люстрал, понимая, что тот демонолог допустил страшнейшую ошибку. Все, теперь ему точно не спастись, и он вместе с этим местом обречен на погибель. Люстрал не мог сдержать улыбки, ведь он уже представлял, как вернется домой, как расскажет всем об этом месте. Координаты он запомнил, потому вскоре Люстрал приведет сюда светлые легионы. Десятки легионов, которые сотрут этот домен в пыль. Какие же вы глупцы, помотал головой Серафим. Но это даже хорошо. Я прослежу за тем, чтобы вы умерли быстро и почти безболезненно. А вот про остальных так сказать не могу. Он собрался уходить, но остановился, чтобы задать последний вопрос. Кстати, а чего меня отпустили-то? Как именно я услужил вашему господину? Очень хорошо услужил, заулыбались бесы. Благодаря тебе и твоей информации наш господин вывел канализационную трубу в небо над вашей столицей и оросил весь город тоннами говна. Так что иди, ты свободен. Для нас ты стал практически другом и теперь все знают о твоем подвиге. Они похлопали его по плечу, тогда как он сам почему-то резко побледнел. Всего пары секунд размышлений ему хватило, чтобы в красках представить реакцию сородичей. Они ведь и одного пятнышка могут не пережить. Не просто так в мире серафимов почти нет птиц, а те, что есть, ходят по земле пешком. Их тупо истребили за то, что одна птица нагадила на белоснежный фраг принца несколько веков назад. «Эй, ты куда?» – недоуменно закричали бесы, когда Люстрал начал карабкаться по цепям наверх. «Что значит, куда?» – возмутился он. «На люстру, конечно. Ну, нахрен, мне и тут хорошо. Не хочу назад». Он сам обвязался цепями и включил в столовой свет. Просто Люстрал понял, что с ним сделают на родине за такое. Тем более, меня ведь всегда учили, что наша суть бороться с тьмой. А по факту Люстра именно этим и занимается, верно? Что случилось? Откуда тревога? Зачем она тут орет? На нас напали? Петухов никак не мог понять, почему в его кабинете мигают красные лампочки и воет сирена. Вы нас предали, или что? В комнату ворвался разъяренный Серафим. Почему мне докладывают, что доступ к святилищу закрыт? Прорычал он. Да в каком месте он закрыт? Не понял генерал. Доступ был и есть. Все, как обычно. Никто никого не предал, все договоренности в силе. Он сразу нажал на кнопку вызова помощника и приказал срочно провести проверку. Но в первую очередь отключить сирену, а то уши уже начали сворачиваться в трубочку от этого назойливого шума. Люди забегали по штабу, сразу же подключилась разведка, подняли на уши всех ответственных и командиров. Так что вскоре в распоряжении Петухова была хоть какая-то информация. Правда, эта информация оказалась не самой приятной. Доступ к камерам внутри охраняемого периметра оказался заблокирован. Причем, что обидно, камеры-то работают, просто кто-то не позволяет просматривать изображение с них, и сам, видимо, сидит смотрит. Двери тоже заблокированы, и отряд штурмовиков не смог попасть за стены. Разумеется, никто из охраны не отвечает, и пару раз из окон даже выстрелили, чтобы внутрь ломились не так упорно. Свежие данные. В кабинет забежал разведчик. По непроверенным, но надежным сведениям, внутри могут находиться демоны-воины. Не представляю, откуда ты это узнал, но теперь все встает на свои места, нахмурился генерал. Имперцы, значит, вот видишь, с кем приходится воевать. Посмотрел он на Магнала. Я сразу узнал, что они, сущие зло и подлежат уничтожению, нахмурился Серафим. Но для этого мне нужно больше бойцов, как я уже говорил тебе. Будут тебе войска, не переживай, отмахнулся Петухов. Но сначала надо придумать, как выйти из этой ситуации и восстановить доступ к кругу призыва. Ему очень не хотелось, чтобы о ситуации узнали наверху. Точнее, о ней обязательно узнают, но было бы здорово к этому моменту проблему уже решить. Так и ругать будут не сильно, ведь все уже позади. Ладно, враг сейчас находится в окружении и выбраться оттуда не сможет, заключил Петухов. Они в безвыходной ситуации, а значит, с ними можно поговорить. Он приказал настроить динамики для переговоров и поднести их ближе к окруженному зданию, после чего взял микрофон и обратился к захватчикам. «Я предлагаю вам сдаться», — уверенно проговорил генерал. «При этом гарантирую вам жизнь». Он отключил микрофон и добавил. «Правда, жизнь будет короткой и мучительной, но все же, иди в жопу». Последовал краткий ответ из окна. «Ты не понял, здание оцеплено, вам не выбраться оттуда живыми», — возмутился мужчина. «А ты кто, вообще?» — уточнил тот.